Дорогие братья и сестры, тема сегодняшнего нашего молодежного общения, мы избрали такую тему, она звучит так: «Почитай отца твоего и мать твою». Я прочитаю один текст, который записан в послании к Ефесянам, 6 глава, 2 и 3 стих я прочитаю. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Почитай отца и мать твоего, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием». Братья и сестры, может быть, сегодня кому-то это не очень понятно, почему молодежь проводит такую вот тему, избрала, почитай отца твоего и мать твою. Это, можно так сказать, что это, наверное, к лицу было бы уже зрелым людям, у которых есть семьи, которые отцы, которые уже в возрасте. Но вот так вот, я думаю, что это тоже не лишнее будет, если мы сегодня поучаствуем на эту тему о почтении родителей. Когда я вот узнал об этой теме и начал готовиться, я сперва начал так вот мыслями о своей семье, о той, где я родился, где я жил, в какой семье. Начал вспоминать, как это вот у меня было в жизни. И я заметил, у меня старший брат еще есть, но он сейчас неверующий, он не с Господом, а вот я верующий. И когда я размышлял, я вспомнил такое, может быть, это отчасти секрет какой-то, но я помню, что вот у брата моего всегда вот такие вот были как бы проблемы. Наверное, это в каждой семье есть вот дети те, у которых, ну, которые с родителем, они как-то непослушны. И вы знаете, друзья, я вот обращаюсь сейчас, вот смотрю на жизнь его, на свою жизнь. Она разные судьбы, разные жизни. А почему? И вот когда я начал готовиться, я понял, что почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Так вот часто бывает, люди, которые они уже в возрасте, может быть, у них семьи есть, но видно, что у них нету никакого благословения нету в жизни, ничего такого хорошего нету, и даже от этого человека и какой-то пример нельзя взять. Почему? Потому что все вот это вот закладывается в юности. Апостол Павел такие слова говорит, что «почитай отца твоего и мать твою, и будешь долголетен на земле». И вот на эту тему, братья и сестры, мы приготовили сегодня участие и проповеди. Хотим таким вот напоминанием в этой теме, чтобы нас всех это коснулось, это вот слово о почтении родителей, чтобы пересмотреть. Может быть, кто-то уже давно ушел из родительского дома, и если он вспомнит, что так вот он вел себя неправильно с родителями, как-то не с почтением к ним относился, или еще что-то вспомнит, то сегодня еще есть такая возможность попросить у Бога прощения, и я думаю, что Господь, Он может быть, и помилует, и не придется это пожинать. А пожинать, как мы знаем, это всегда больше. Написано, что посеет человек, то и пожнет. А пожинает всегда больше, в несколько раз. Да? Написано, что пожали в 30, в 60 и в 100 раз. Кто-то даже, может быть, в 100 раз это пожнет, кто-то в 60, а кто-то в 30 раз. Поэтому вот это вот от почтения родителей, это очень много зависит. Зависит и будущность человека. Я думаю, даже зависит его и материальное состояние. Написано «будет тебе благо». Будет тебе благо, я думаю, что это не только духовное, это и земные блага. Может быть, это средства или деньги, или там имущество какое-то. И вот это заповедь с обетованием «почитай отца твоего и мать твою». Я хотел сейчас призвать всех к молитве, чтобы нам помолиться и настроиться вот на это служение. Аминь. Молимся.